Брюханов устал следить за ходящим по кабинету Сталиным и замолчал. «Я вас слушаю, товарищ Брюханов. Или у вас все?» «Все, товарищ Сталин», — коротко наклонил голову Брюханов. «Сейчас дело с запуском в серию реактивных двигателей очень напряженно. Чубарев, несмотря на свой возраст, будет здесь на месте. Новое производство требует и реакций немедленных, стремительных». Брюханов внутренне заволновался, уловив какой-то невольно допущенный просчет, хотя сразу не мог нащупать, в чем же именно он допущен. С какой-то особой обнаженностью он чувствовал, что любое его слово, любое движение будет замечено и подвергнуто мгновенному всестороннему анализу беспощадной сталинской мысли. Дело, разумеется, новое, архисовременное, архинужное, а зависит все от людей. К тому же у Чубарева, я еще по довоенной поре заметил, есть особое свойство – концентрировать вокруг себя талантливую молодежь. Она все-таки поднимается после войны. Вы, товарищ Сталин, как-то сказали, что молодых надо смелее привлекать к большим делам. У молодых сил, энергии больше. Жизнь есть жизнь. Это я и по себе замечаю. Брюханов словно споткнулся и неловко прокашлялся. «Зря кокетничаете, товарищ Брюханов, своим возрастом. Я ведь много старше вас», — улыбнулся волнению собеседника Сталин. «С кого еще так спросишь, кроме как с нас?» «Юнцы пускай себе подрастают», — сказал Сталин все с той же улыбкой понимания за неловкое замечание Брюханова о возрасте. Брюханов подумал, что Сталин недоволен его бестактностью и по-человечески задет. Но и на этот раз ошибся. Сталин вспомнил другое, неотложное, не отпускающее его ни на минуту дело. Вернее, не вспомнил, потому что ни на минуту о нем не забывал, а как бы все время чувствуя это дело рядом. Вот теперь в мыслях опять повернулся к нему. Вчерашней своей встречи с Курчатовым он остался недоволен. Понимал ли тот со всей ответственностью, на какие жертвы идет страна, чтобы содержать атомную промышленность и удерживать ее на передовых рубежах? В возражениях и доводах Курчатова Сталина многое беспокоило. Он понимал, что со своей стороны Курчатов делает все, что может. Оставалось лишь с нарастающим напряжением ждать. Курчатов волевой, в общем-то, не очень податливый человек. И на этот раз вырвал у него ряд существенных уступок. На лице у Сталина проступили красноватые пятна. Он не имел права думать о вчерашнем, какой бы привкус оно ни оставило. Сейчас решалась другая, крайне серьезная проблема. Он мельком покосился на высокие, блестевшие прохладной чистотой стекла. Совсем недавно еще они были в глухой маскировке. Ему вспомнилось состоявшееся в осень 41-го решение о необходимости его немедленного отъезда из Москвы в Куйбышев. И в памяти четко возникло утро 19 октября. Рогожско-Симоновский тупик, спецпоезд, пустынная платформа, терпеливо ждавшие пришедшие его провожать товарищи. Это был один из тех немногих моментов в его жизни, когда было необходимо определить предстоящий шаг настолько безошибочно, что каменно немевшей спиной он чувствовал безграничную настороженность огромного города, оказавшегося сейчас в самом острие, в самом средоточии мировых потрясений, невиданного по ожесточению и глобальности перекрута мировых сил. Он сейчас вновь почти физически кожей ощутил, как тяжко сочилось тогда время. И он в резком отъединении от всего остального мира, от провожающих, от холодного сквозного ветра, горбясь, безостановочно ходил и ходил по платформе. Он был всего лишь человек, но в его имени, хотел он того или нет, сосредоточивались надежды и отчаяние миллионов людей, захлебывающихся в атаках, истекающих кровью в десятках и сотнях сражений, и не только в своей стране.